Еще существовало сказание о спящем песке, который днем спит, а в сумерках просыпается и подкарауливает замешкавшихся путешественников. Знали чудичи и легенды о духах ветра, песка и кактуса, бесчинствующих в темноте, а также о невидимых пропастях, ядовитых скорпионах, демонах пустыни и песчаных пиратах. Одним словом, у них было много причин не путешествовать по ночам, а вставать лагерем, обносить его кострами и пережидать темное время суток под защитой огня и своих соплеменников. Бессонная ночь. Не могу сказать, что истории эти способствовали безмятежному настроению и помогали спокойно и быстро заснуть. Однажды вечером я пролежал без сна дольше обычного, как будто мало мне было мучения от жесткого, наминающего бока песка, тогда слуха моего еще стали доноситься из темноты какие-то очень подозрительные звуки. Кровожадные пустынные койоты кружили вокруг лагеря с горящими красными глазами. Гремучие змеи трещали своими хвостами, саранча собиралась многотысячными стрекочущими стаями, песок шуршал, гудел, скрежетал, пустыня пробуждалась от дневного сна. Семихвостая гидроскорпион вертелась в самозабвенном танце, в такт только что озвучавшей музыки. Вокруг костра клубами велись тысячи всевозможных насекомых, которые выбрались из дневных укрытий и, привлекомые новым зрелищем, летели на огонь. Колченогие пауки спотыкались о крупные камни, гигантские сороконожки, ядовитые ящерицы теснили друг друга в первых рядах у костра. Но чудичи! Все это, похоже, ни капельки не беспокоило. Неподвижные, словно мумии, они, знай себе, посапывали, замотанные в темные лохмотья, в то время как я весь извелся, наблюдая за вознёй всякой гадости на песке. Переливающийся всеми цветами радуги уж подобрался совсем близко, и даже пришлось ударить его палкой и отбросить подальше к костру. Толстый, подслеповатый тарантул все ползал и ползал вокруг, натыкаясь на меня в темноте, его тоже пришлось отгонять. Четыре мотылька зависли в воздухе над головой. Огромная саранча размером с целый батон перепрыгнула через меня и как специально разразилась над самым ухом душераздирающим, нервно парализующим стрекотом. Постепенно я начал осознавать, что я не создан для жизни в пустыне. Оставалось только надеяться, что в скором времени мы доберемся до такого места, откуда я смогу продолжить свой путь в одиночку. Я внимательно следил за происходящим вокруг. Ну, выспаться можно будет и завтра днем на спине у комидара. Пусть только попробует кто-нибудь сунуться снова. Я сумею за себя постоять и живо укажу на лицо его место. Чуть поотдаль вдруг зашевелился песок. Наверное, какой-то заспавшийся жук выбирается на поверхность, чтобы помочь своим друзьям третировать меня. Я напряг зрение, песок вздыбился и взорвался небольшим фонтанчиком. Но то, что появилось на свет, не было жуком. Это был палец.